3 тяжелых танка, 11 бронетранспортеров. Взято в плен 574 солдата и офицера, захвачено 8 паровозов, 250 вагонов, 117 складов с вооружением, боеприпасами и военным имуществом, 40 тракторов и тягачей, 480 автомашин, 5700 лошадей, 350 повозок. Из 2 концлагерей освобождены 15600 человек. 29 мая 1945 года Хаджи Умар Мансуров был удостоен звания Героя Советского Союза. Тогда же военным советом Первого Украинского фронта он был назначен командиром батальона сводного полка фронта, с которым 24 июня 1945 года участвовал в параде Победы. Летом и осенью 1945-го в составе 38-й армии дивизия Хаджи Умара Джиоровича воевала на Западной Украине против националистического подполья. С января 1946 года дивизия дислоцировалась в районе города Чкалово, а в августе была расформирована. С октября 1946 года по март 1947 года Мансуров командовал 3-й отдельной Евпаторийской стрелковой бригадой в городе Брянске и с этой должности был командирован в Москву на высшие академические курсы Высшей военной академии имени Ворошилова. По окончании в 1948 году военной академии Генерального штаба Мансуров служил при Карпатском военном округе, командовал 27-й механизированной дивизией 38-й армии, 27-м стрелковым корпусом 13-й армии и в 1955-1957 годах 38-й армии. Фронтовой опыт пригодился Хаджи Умару Джиоровичу и 4 ноября 1956 года в Венгрии. Тогда подразделения под его руководством без особых потерь навели порядок в городах Дебрецене, Мишкальце и Дьери. Через неделю сопротивление повстанцев Имре Наде было подавлено. Многие участники операции «Вихрь» получили правительственные награды, а Хаджи Умар Джиорович Мансуров назначен заместителем начальника ГРУ генерала армии Сергея Матвеевича Штеменко. И вскоре разразился колоссальный скандал, в котором помимо своей воли оказался замешанным и генерал Мансуров. Речь шла не больше, не меньше о подготовке министра обороны Жуковым государственного переворота. Вот что рассказывает об этой истории со слов самого Мансурова, хорошо знавший его разведчик Михаил Мильштейн. Незадолго до поездки в Югославию Жуков вызвал его к себе и поделился с ним своим решением о формировании бригад специального назначения, исходя из возможного характера будущих военных действий в том регионе. Эти бригады должны были быть сравнительно небольшими, до 2000 человек, вооруженными самым совершенным и мощным легким оружием. Предполагалось собрать в единый кулак отборный физически сильный личный состав, обученный приемами ведения ближнего боя, карате, десантированию с воздуха и пользованию современными взрывчатыми веществами. Формирование этих бригад Георгий Константинович возложил на Мансурова. У Хаджи Умара Джиоровича был друг, которого он знал много лет, генерал Туманян, Гай Лазаревич Туманян, его начальник спецотделения А разведупра. то время